28 июня 1943 года. Город Лондон, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Пошли вторые сутки русского вторжения на остров, а Лондон пока серьезно не бомбили, хотя до позиций, занимаемых русским десантом, всего 70 километров. Сам факт присутствия поблизости частей противника провоцировал в столице колониальной империи суету-переполох. Последний раз враг высаживался на британскую землю почти 150 лет назад, во времена Великой Французской революции, а последнее успешное вторжение так и вовсе было в 1688 году, когда бывший голландский штатгальтер решил отжать у своего дяди Якова II короны и троны Англии и Шотландии. Есть от чего засуетиться, отвыкли в Британии от незваных гостей. Хотя последние несколько лет и готовились островитяне к возможному вторжению, но в душе большинство не верили в реальность этого. Мощна, крута и хитра империя. Куда там лажкам с континента с ней тягаться? Но вот случилось. И все засуетились. Началась эвакуация правительственных учреждений из Лондона на север королевства. И стихийная эвакуация населения мегаполиса началась. На вокзалы простых смертных не пускают. Железная дорога теперь только для военных и для воинских грузов. И потянулись пешие колонны толпы от Лондона на север. Автомашин-то у лондонских жителей-обитателей было к началу этой новой Великой войны уже прилично. Но вот с бензином во время войны был затык. Только по чуть-чуть и по талонам. Особо не наездишься. Вот и топают пешие и иногда конно-гужевые толпы прочь от главного города империи. Заполонили все дороги. Военные от этого матерятся и звереют. Им бы поскорее на фронт попасть. Начальство кричит, пинает, трибуналом грозится. Да не пробиться сквозь прущую навстречу плотную людскую массу. Хотя и в этой толпе беженцев для военных есть ощутимые плюсы выгоды. Чистоплюи русские не обстреливают с воздуха беженцев. И военные тем пользуются, хоронясь от воздушных налетов в гуще людской толпы. Бывший глава зарубежной разведки вермахта оберст Пауль Босс уже почти месяц находился в Британии. Уже 3 недели у него имелось право почти свободного передвижения по Лондону. Почти, так как парочка не то охранников, не то надзирателей постоянно таскалась за ним. Сегодня утром один из охранников сообщил герру Боссу, что эвакуация части отдела ведомства, за которым числится герр-оберст, назначена на предстоящую ночь, и надо быть готовым к 23:00. К тому времени подадут машину. Как скажете, не проблема, хотя... Есть проблема, но охранникам о том, конечно, не следует знать. Не все еще задачи приказа своего командования Пауль успел в Лондоне выполнить. Не представилось возможности. Крошка Молли только что принесла расположившемуся в кабинете Паулю чашку противного английского чая с молоком. Получила в благодарность ласковый шлепок по аппетитной попке и удалилась из кабинета, игриво покачивая бедрами. Рада красотка тому, что и для нее местечко в ночной машине зарезервировано. Только Пауль успел сделать первый глоток, как они здесь эту гадость пьют, как опять появился охранник. «Сэр, за вами пришла машина». «Уже? Ты же говорил, что вечером». «Нет, это еще не эвакуация. С вами, сэр, хочет поговорить. Серьезный джентльмен хочет с вами поговорить». Стрельба, взрывы, погони, преследования — это занятие для диверсантов, для войсковой разведки. Основной вид боя для разведчика стратегического — это разговор и чтение. Так что Пауль был всегда рад и готов к любому разговору, хотя и стрелять, взрывать приходилось не раз. Даже из вопросов, задаваемых тебе на допросе, можно многое выцепить, вычленить. А разговоры-переговоры, когда игра идет в обе стороны, вообще песня. Оговорки, заминки, ударения, интонации – просто кладезь информации для наблюдательного и опытного переговорщика. А информация – основной предмет профессиональной деятельности разведчика, в какой бы разведке он ни служил. Хотят поговорить? Поговорим. Минут 15 езды на присланной машине, и Пауль входит в неприметный двухэтажный особняк в одном из приличных окраинных районов Лондона. В холле особняка, помимо 2 сержантов-охранников, Пауля встретил один из офицеров-контрразведчиков, допрашивавших оберста после его прибытия в Британию. Вежливый и профессионально быстрый досмотр обыск на предмет оружия, и Пауля проводят на второй этаж. Примечательная комната. Обилие панелей и мебели из мореного дуба. Большие книжные шкафы и стеллажи. Массивный Т-образный рабочий стол у окна. Затейливый камин, на верхней полке которого стоит большой, богато отделанный кальян. У камина низкий столик с курительными принадлежностями. Мягкие глубокие кожаные кресла вокруг столика. Из кресла навстречу Паулю поднимается стройный, молодой, лет 30, джентльмен, в идеально сидящем на нем классическом однобортном костюме. «Добрый день, герр Оберст». «Добрый день, сэр. Можете называть меня Гарольд». «Спасибо, сэр Гарольд. Тогда и вы зовите меня Паулем». «Присаживайтесь, Пауль. Поболтаем». И сэр Гарольд указал на одно из кресел. Перекинулись несколькими фразами о погоде. Закурили. Гарольд трубку, Пауль сигарету. «Скажите, Пауль, эти ваши два агента в русских штабах, вы и раньше от них получали дезинформацию?» «Вон оно чего». «Вы же, Гарольд, знаете ответ. Нет, не получал. Если агент выдает дезинформацию, и это установлено, какой смысл был мне передавать вам таких агентов?» «Пауль, и вы тоже знаете ответ на ваш вопрос. Смысл есть, если вы работаете на русских». «Не смешно». «Тогда чем вы объясните, что оба агента утверждали, что русские собираются сначала разобраться с Бельгией и Голландией, и только после этого начнут подготовку к десанту в Британию?» «Вряд ли британская разведка столь наивна, что берет сразу на веру информацию от двух новых агентов. Судя по всему, русский десант стал для вас неожиданностью. Следовательно, и остальные ваши агенты выдавали информацию, аналогичную моим. И это можно объяснить только большой степенью секретности при разработке русскими десантной операции и массированной операции прикрытия дезинформации. Ну или тем, что и ваши, и мои агенты попали под колпак к русским. Но я думаю, что все же русские не могли разом накрыть всю вашу сеть. Соответственно, русские просто грамотно и эффективно распространяли дезинформацию среди не имеющих соответствующего допуска. К сожалению, и мои, и ваши агенты не попали в круг допущенных. Печально, но такое случается. Кстати, если бы ваше руководство поторопилось и выполнило данное мне обещание, то, может быть, среди других моих агентов и нашелся бы кто, имеющий доступ к подготовке этой операции. Может быть, вы, Пауль, все же в качестве подтверждения выполнения нами своих обязательств примите телеграфные копии платежек, заверенные одним из наших банков. Сами понимаете, что сейчас сообщение с Латинской Америкой несколько затруднено. Ага. И венесуэльский паспорт вы мне дадите в виде телеграфной копии. Во время Второй мировой войны Венесуэла разорвала дипотношения с Германией и ее союзниками, но войны им до весны 1945 года не объявляла. «И что будет с вашими банками, если через неделю в Лондон войдут русские танки?» «С паспортом, да, проблема. Если ничего не случится, то его доставят через 2 дня. Но вместо счета в банке Венесуэлы мы можем предложить вам наличные или даже золотые монеты. Поймите, нам сейчас очень нужна достоверная информация с той стороны фронта». «Моя война, Гарольд, уже закончилась. Да и ваша, думаю, уже скоро закончится. Поэтому венесуэльский паспорт и счет в тамошнем банке – моя единственная гарантия, что у меня не будет проблем. А тащить через полмира чемодан с золотом – не лучшая затея в моем положении». «Ну как вы меня еще будете уговаривать? Хотя, поболтали уже достаточно. Чего парня мучить? Начну, пожалуй». «Молчите, Гарольд. А я вот подумал, как изменчива история. Еще 2-3 месяца назад передо мной тянулись ваши генералы. 4 недели назад уже я был вынужден оправдываться и лебезить перед вами. А сейчас я опять могу ставить вам условия. Ведь к 1 августа ни Британии, ни вашей службы может уже не быть. Какой сюжет для Киплинга пропадает?» Изменчивая история. 2, 3, 4, 1. Киплинг. В последний день прошлого месяца Пауль оказался в Москве. Всего на несколько часов. встреча-инструктаж у самого начальника первого управления НКГБ, комиссара ГБ третьего ранга Фитина. Павел Михайлович Фитин. 15 декабря 1907, 24 декабря 1971. В 1941-1946 годах руководитель советской внешней разведки. Первое управление ГУГБ НКВД, первое управление НКГБ МГБ. В 1953 году, во время хрущевских зачисток советских спецслужб от соратников Лаврентия Павловича Берия, уволен из органов без пенсии. Новое задание. Слить британцам двух агентов и еще кое-какую информацию. Это так. Так сказать, для входа, для затравки. А дальше? Скорее всего, тебя Эрвин будет разрабатывать контрразведка Ми-6. Ми-6. Служба разведки Великобритании в своем составе имеет свою собственную контрразведку. И ее не следует путать с Ми-5, контрразведывательной службой всей Великобритании. Вот посмотри, фото заместителя начальника этой службы. Правда, есть информация, что он уже может быть и начальником контрразведки. Это наш человек. К сожалению, из-за всех этих британских переворотов связь с ним была потеряна. И твоя основная задача – восстановить связь с ним. Изменчивая история. 2, 3, 4, 1. Киплинг. Первая часть пароля произнесена. В глазах Гарольда на секунду проскочило удивление. «Да, вы правы, Пауль. Акела промахнулся. Британия сейчас не в лучшем положении. Я бы в нынешней ситуации уже говорил про затоптанного коровьим стадом Шерхана. И тот, и другой погибли. Выживет только Маугли. Знать бы еще, кто он. Акела, Шерхан, Маугли. Все в порядке. Опознались. Знаете, Пауль, Британия не исчезнет, даже если ее захватят русские. Мы будем продолжать борьбу. Империя умирает только тогда, когда умирает ее последний солдат. И солдатам империи очень нужна имеющаяся у вас информация. Поедемте, я вам кое-что покажу. И, может быть, вы согласитесь тогда передать нам свой архив. Правильно, нечего здесь сидеть. Хрен его знает, какие уши проросли в этих стенах. Еще одна не очень долгая поездка, теперь в сопровождении джипа военной полиции, без которой сейчас по Лондону и не протолкнуться. Толпы, заторы почти на каждом перекрестке. Проехали мимо зенитных батарей в Ридженс-парке, еще 5 минут, и машины остановились на берегу водохранилища. Пройдемся. И Гарольд первый вышел из машины. Широкая нахоженная тропа, идущая вдоль берега, спрятана от взгляда с воздуха наброшенной на верхушки деревьев маск-сетью. Пара сотен шагов по тропе. Большой стоящий на воде ангар искусно загримирован под заросший кустарником островок. В отдалении видны ныкающиеся маскирующиеся посты охраны. В ангаре солидного основательного вида гидросамолет. Вот, здесь на водохранилище еще парочка таких есть. Они для премьер-министра. Этот для короля был предназначен. Короля и его семьи уже нет. Так что можете им воспользоваться в любой момент. Бланки паспортов и соответствующие печати там в сейфе лежат. Вот ключ от сейфа. Если вы согласны, то золото в монетах привезут сюда в течение получаса. Пилот и экипаж дежурят тут недалеко. Они отвезут вас куда угодно, хоть через линию фронта, им не впервой. Соответствующие инструкции у них есть. Вот что я, собственно, должен был вам, Пауль, показать. А теперь к делу. И начальник контрразведки секретной разведывательной службы Великобритании Гарольд Филби начал излагать накопившееся. Гарольд Адриан Рассел Филби. 1 января 1912, 11 мая 1988. Один из руководителей британской разведки, коммунист, работал на советскую разведку с 1933 года. Более известен как Ким Филби, по прозвищу, данному родителями. В реальной истории в 1943 году был заместителем начальника контрразведки Ми-6. В альтернативной истории после прихода к власти Мосли стал начальником контрразведки Ми-6. Этому способствовало то, что до Второй мировой по заданию советской разведки Ким Филби был активным членом профашистской организации «Англо-германское братство». И еще. Начато осуществление операции «Вегетарианец». В Ирландию и Северную Ирландию уже отправлено в бочках и контейнерах около 20 тысяч тонн хлора, люизита и фосгена. Бочки с ОВ складированы возле портов и аэродромов, с которых, вероятнее всего, может быть осуществлена десантная операция армии США. Подрыв складов с ОВ планировался в момент начала погрузки американского десанта на суда и в самолеты. В Генштабе полагали, что это произойдет одновременно с началом русского десанта. Но русские начали раньше, а американцы еще не готовы. Когда теперь будет дана команда на подрыв и точные места складов, я не знаю. Не моя сфера ответственности. Кроме того, планируется раскидать с самолетов над пастбищами Ирландии сухари, зараженные спорами сибирской язвы. Два вагона с этой гадостью уже предстоящей ночью будут отправлены из Портендауна в Глазго. Там рядом два аэродрома морской авиации. Скорее всего, с одного из них и будут взлетать самолеты с отравой. А что, по Европе не планируется применение химического оружия? В Генштабе считают, что за американцев в Ирландии русские не будут отвечать аналогичным ударом по Британии. А вот если ударить химоружием по русским и немцам, то такой же ответ последует незамедлительно. У американцев же в Ирландии нет химоружия, а перевозку его из США в Генштабе надеются предотвратить. Проговорили еще около часа. Пауль передал Гарольду адреса новых явок, пароли, отзывы и места для экстренных встреч. Потом вернулись обратно в особняк, занимаемый службой Филби. Пообщались еще. Пауль под магнитофонную запись рассказал о тайниках с фотопленками архива немецкой разведки в Швейцарии и Испании. Перекусили, пообедали. Продуктивный и приятный рабочий день близился к концу. Как только солнце начало клониться к закату, в кабинет, где расположились коллеги-разведчики, зашел, кряхтя от натуги, один из помощников Гарольда и поставил на пол два тяжеленных, даже на вид, чемодана саквояжа. «Вот, герр Оберст, как и было обещано. Пересчитывать будете?» — спросил Ким Филби, открывая саквояжи, доверху наполненные золотыми саверенами. «Чего уж там. До самолета, надеюсь, подкинете?» «Да, Энтони вас отвезет. Удачи, герр Оберст. И вам, сэр Гарольд, поменьше проблем». Через час четырехмоторная летающая лодка «Сандерленд», без опознавательных знаков на борту, взлетела с водохранилища Брента и взяла курс на запад. Через полтора часа, миновав Бристольский залив, самолет довернул к югу. Еще через два часа ночного полета, когда под крылом уже плескался беспокойный Бискайский залив, Пауль выпроводил бортрадиста из его закутка рубки и принялся колдовать над радиостанцией. Еще минут через 15 Пауль прошел в пилотскую кабину и назвал командиру самолета конечную точку маршрута — гавань приморского городка Ла-Рошель. На подходе к французскому побережью летающую лодку нашли два немецких ночных истребителя и сопроводили ее до гавани, ставшего знаменитым благодаря Александру Дюма городка. А уже на рассвете Пауль сидел в кабинете советского коменданта Ла-Рошеля. Правда, общался там он не с комендантом, а с начальником управления СМЕРШ-группы советских войск во Франции генерал-майором Корнеевым.